Александр Павлов. Марина Кирьянова. Дорогие радиослушатели, доброе утро. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели, доброе утро. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы продолжаем говорить о ремеслах, о этих замечательных, прекрасных людях, которые сохраняют наши русские народные, да может быть не только русские, вообще сохраняют традиции, традиционные ремесла, да, которые передают из поколения в поколение и сегодня продолжают знакомить и детей, и взрослых с этими замечательными традициями. И у нас в гостях методист отдела методики народного творчества областного координационно-методического центра культуры и творчества Шолочева Анастасия. Доброе утро. Доброе утро. Анастасия Геннадьевна, мы часто говорим о домах ремесел. Это те места сосредоточения ремесел. Людей с золотыми руками. Людей с золотыми руками, сосредоточение вот этих вот ремесленных традиций. Вообще, много ли у нас в Ивановской области домов ремесел и по какому принципу они у нас живут? Их сейчас 12. Лет 10 назад еще было 16. Но вот статистика такова, что потихоньку некоторые дома ремесел закрывались в связи с различными обстоятельствами. Учреждения все бюджетные, и в районах мы знаем, проблема такая есть, утечки людей. Просто людям надо зарабатывать, как-то кормить семьи. Особенно это видно в мужском населении. Работники уезжают в большие города, и просто нет возможности вот, обучать детей тому ремеслу, которое хочется, которым хочется обучать. Нужно кормить семью. Это факт. Сейчас, к счастью, те 12 домов ремесел, которые мы имеем, они работают. Они все разного уровня. Это связано и с тем, в каких районах они находятся, в каких населенных пунктах, насколько много там большой, насколько большой спрос, кто там занимается, кому это нужно. Ну и, конечно, с управлением, и, конечно, с финансированием. Вопросов много. 12 домов ремесел сегодня мы имеем и делаем все возможное для того, чтобы их сохранить, ну, то есть, чтобы 4 их потеряли, развивать. К сожалению, да, уж, ну, вот как бы время дошло, и они закрывались. Некоторые, как, например, вот в Лугском районе, там из дома ремесел осталась одна студия ткачества, и она функционирует при Доме культуры, к счастью, ну, хотя бы вот так. Где-то закрылись совсем. Но сегодня мы имеем вот те учреждения, с которыми мы взаимодействуем. Кроме того, развиваем в своей работе еще студии декоративно-прикладного искусства при Домах культуры. Зачастую там тоже как раз очаги такие культуры. Вот. И с дополнительным образованием взаимодействуем, и с социальными учреждениями, где тоже, оказывается, случается такое, что приходят люди и занимаются с пожилыми людьми, и ремеслами, и изобразительным искусством. Это тоже наше направление деятельности, потому что Центр культуры и творчества областной занимается народным творчеством, поддержкой, развитием, координацией и всем, что с этим связано. Вопрос сейчас будет, может быть, некорректен, но всегда хотелось разобраться. Дом ремесел, он для кого-то, то есть для детей, чтобы научить, для старшего поколения, чтобы чем-то заняться, или все-таки сохранение того уникального ремесла? Или все вместе? А здесь, наверное, все вместе получается, потому что основная эта аудитория, у них все-таки дети, младший школьный возраст, средний школьный возраст, у них программы образовательные строятся, как правило, по трехгодичному обучению, несмотря на то, что они не относятся к доп. Образованию, то есть это не кружковая работа. Они все-таки в структуре. Нет, у них курсы, прям есть учебные программы, курсы трехгодичные, от чего к чему должен ребенок прийти. Они защищают каждый свой итоговый проект, они должны сделать такую экзаменационную работу и получают сертификат, либо корочку, либо какой-то документ. Но, к сожалению, у нас вот нет сейчас домов ремесел, которые бы имели образовательную лицензию, поэтому официальный документ они не выдают. Но, тем не менее, ну, главное же в данном случае это дать навык, научить работать руками, а это в первую очередь развитие и задаток на будущее. Дальше ребенок, очень многие дети продолжают заниматься, просто они прошли курс, но продолжают заниматься там же. Делают более сложные изделия, участвуют в фестивалях, зарабатывают грамоты, мастера на них зарабатывают себе баллы, и это замечательно. Мы видим, как растут дети, как растут педагоги вместе с ними. И несмотря на то, что, еще раз говорю, вот это не образование, а все-таки сфера культуры, но мы видим здесь рост, тот же самый и профессиональный, и как бы, рост учеников, студийцы они себя называют. Сразу перебью. Уже отметили, что это симбиоз. И да. Научить детей, и старшему поколению времяпрепровождения, и сохранить ремесло. Мы уже сказали, что было-то у нас 16 да. домов ремесел, сейчас 12 на данный момент. Не хочется об этом говорить, но, к сожалению, было какое-то ремесло потеряно вот из этих 4 домов ремесел. Я понимаю, что в среднем, наверное, где-то одинаково. Лозоплетение стандартно, гончарное искусство есть, ткачество, какие еще лоскутное шитье, вязание, крючевая вышивка, вязание, да. Вот, к сожалению, не хотелось бы об этом говорить, но есть ли ремесла, которые вот уже потеряны? Но, к счастью, на данный момент я не могу сказать, что прям вот потеряно совсем, и никто этим не занимается, mm-hmm. как бы как-то утеряна, в принципе, технология, как mm-hmm. те мечи, mm-hmm. которые вокруг пояса завязывали, да, mm-hmm. древние греки, yeah. и, в принципе, неизвестно, как это делать. Нет, есть мастера, они есть в других домах ремесел, они остаются, и остается ремесло. Вот мы в этом году, вот пока находились на вынужденной самоизоляции, делали много такой структурирующей работы, вот мы подводили итоги, что-то делали, какую-то статистику подсчитывали, и я взялась выписать непосредственно традиционные для нашей области ремесла, которыми занимаются больше в домах творчества, в домах ремесел, в домах культуры. Получилось, что там, как бы, получается так уже пересечение и современных каких-то веяний, и старинных, угу. но все те ремесла, про которые говорилось там 10-15 лет назад, они все есть и на данный момент. Вот все, что вы перечислили, это берестоплетение, да. бисероплетение, лоза, гончарство, женские ремесла, вышивка, лоскутка, вязание и все остальное. Все это есть. Даже кружевницы у нас целых 3 в нашей области, несмотря на то, что это для нашей области нетрадиционно, uh-huh. но традиционным является то, что где-то придумано свое конкретное. Например, в Ельце, в Вологде мы знаем, да, в Балахне это есть свои кружева. У нас своих нет, но тем не менее плели-то все равно. Всегда во все времена старались украшать и свой дом, и свою одежду. Поэтому очень радостно, что у нас им и кружевницы тоже есть в домах ремесел. Поэтому ремесла, я с уверенностью могу сказать, что не умирают. И нашими стараниями, и стараниями мастеров на местах они продолжают жить. А к вопросу о том, какова аудитория домов uh-huh. ремесел, могу сказать, практически во всех есть любительские образования, клубы по интересам и для людей старшего возраста, как работающие, которые хотят как-то развиваться, так и пенсионеры, и для дошколят есть отдельные студии, где они могут чем-то несложным заниматься, там проводятся с ними народные праздники, анимация какая-то. В общем, на все руки угу. работают. Ну, у нас в Ивановской области есть районы, которые не охвачены, скажем так, вот этим вот домремесленным творчеством. Да? Насколько я знаю, в Шуйском районе я не слышал, чтобы был дом ремесел. Есть, да? В Васильевском. А, в Васильевском. Васильевском, есть, да. Есть, село, да? Васильевское. Я просто к тому, что у нас городов и сел достаточно много. Вот мы недавно разговаривали с Михаилом Печкиным в Южском районе. Да. Они достаточно вот... Находится человек, как такой вот такой серьезный, действительно хозяин, который вокруг себя начинает собирать, у него и такие планы перспективные, uh-huh. хорошие, амбициозные, uh-huh. и это очень радует, да, вот про ту же керамику он все собирается. Вот. А Тезинская да. роспись, он нам да, рассказал, да, они восстановили uh-huh. практически, да, то есть никто об этом не слышал, а они восстановили, у них есть Тезинская роспись, там определенная цветовая гамма, определенная техника, никто своя, этого да. не, да, своя никто этого не делает. И вот много ли таких подвижников, людей, которые руководят домами ремесел, или, может быть, есть люди, которые хотят организовать и собирают вокруг себя тоже ремесленников? Есть вот такие люди сейчас? Вот, я понимаю, время тяжелое, собственно, и невзирая на пандемию, я имею в виду в общем. Знаете, я могу сказать, что время тяжелое, наверное, давно уже. Ну, может быть, только в самое начало. Я могла бы сказать, в советское время было легче, чем сейчас. Но дело в том, что дома ремесел не появлялись в советское время. И такой структуры единицы, в принципе, не было. Вот если говорить о структуре, то вот я принесла с собой книгу «Дома народного творчества России». Это издание Государственного российского дома народного творчества имени Поленова, который находится в Москве. 10 лет назад они эту книгу издали. далее, чтобы охватить, показать охват вообще масштаб работы домов народного творчества. Вообще по всей стране, да, в целом. Это головная организация, которая структурирует и курирует работу всех домов народного творчества в России. В каждом регионе есть такой дом. У нас вот этим домом является Центр культуры и творчества областной. И, соответственно, уже дальше идут ветки. Это каждое областное, республиканское учреждение, краевое, курирует свою, работу своих в районах домов культуры, домов ремесел и так далее. То есть все, что касается народного творчества. Точно могу сказать, что человек без интереса не станет руководить таким учреждением. Это нужно интересоваться, это нужно любить это дело. Юрскому дому ремесел очень повезло в том плане, что пришел руководитель из этой сферы. Угу. И академист, и художник профессиональный, и который огромный опыт, он же 19 лет Холуйским училищем художественным руководил. То есть он просто, он во всех ассоциациях, он везде всех знает, и все знают его. Он авторитетный. У него полно идей. То есть просто он пришел в это учреждение и начал вот как-то вот собирать, и вокруг него начали объединяться люди, и идеи, и все, давайте пробовать, и везде продвигать своих мастеров. И, то есть они ездят на крупные ярмарки, мастера имеют возможность зарабатывать, он их двигает на крупные конкурсы хорошие, звания получают. И там действительно им повезло. Зло также в том, что Холуй рядом, угу. У них Палих большая рядом, часть. Да, где-то в серединке. Холуй, Палихский дом ремесел тоже вот, может похвастаться тем, что у них часть персонала, часть их мастеров – выпускники Палихского училища. В Юже Холуйского училища мастера расписывают, занимаются другими ремеслами. И там даже студия иконописи открылась в прошлом году. Это вообще уникальное, единственное у нас. То есть они вот занимаются такими делами, которые... Кроме того, они еще исследовательскими занимаются вот этими проектами. Они нам помогли по фиксации объектов нематериального культурного наследия. У нас есть такая вот задача их фиксировать, описывать, чтобы они не пропали как раз. Вот, как бы материальная культура – это то, что мы имеем в руках. Да. А нематериальная – это как это сделано. Вот именно те ремесла, как вы говорите, не пропали ли они. Вот пока ведется эта работа, вот этими учреждениями, домами народного творчества, такими, как мы, а это не пропадет. И вот Юрский дом ремесел нам помог, они описали Холуйскую белую гладь и роспись. Угу. И роспись по дереву, именно не миниатюру, а Холуйскую роспись по дереву. И вот сейчас вот эта Тезинская роспись, я думаю, что мы с ними еще будем много сотрудничать по этой теме. В других домах ремесел тоже очень хороший руководитель. Я не могу ни про кого ничего сказать плохого. Отрицательного. Да. Да. Другое дело, что не все из них являются самостоятельными юрлицами. То есть не самостоятельно, а входят, например, в структуру социокультурного объединения или Дома культуры. То есть это и уже вот получается... от муниципалитета зависит, да? Да, да, от муниципалитета. И у них получается и общая касса, и общий директор как бы руководит всем-всем-всем, в том числе библиотеками, и не успевает заниматься всем на свете. Юрский у нас и Палевский, и еще Гаврило-Посадский Центр русского народного творчества, они самостоятельны. И вот по их работе прямо видно, что у них они впереди. Это и на персонале сказывается. И на том, что у них народный... Это вот три дома ремесел, в которых есть народные мастера. В Ильинском еще есть. То есть человек, который благодаря своему опыту, своей квалификации, своим повышением уровня... Да? В областном конкурсе он получил звание народный мастер. Вот в Юрском доме ремесел двое таких, в Палихском одна мастерица, и в Ильинском мастер, и в Гаврило-Посадском Центре народного творчества. Угу. А вообще вот звание народный мастер – это самое высшее звание? В области у нас, да. Есть еще народный мастер России, есть премия «Душа России». «Душа России». Которая... «Золотые руки» еще есть. «Мастер «Золотые руки» – это наш конкурс областной. Это конкурс такой вот профессионального мастерства. Как в каждой профессии есть конкурсы профессионального мастерства. У нас «Мастер «Золотые руки». Он был придуман для того, чтобы вот мастера из года в год, в два года дается на изготовление нового изделия, которое должно быть краше предыдущего, лучше, сильнее по исполнению. И они предоставляют через два года на новый конкурс. И снова приходит жюри и смотрит, вырос человек или остался на уровне, или что-то с ним куда-то пошел вниз. Но, как правило, вниз не бывает. Люди настолько заинтересованы в этом, что они идут вперед, они хотят, они растут, и нам это очень нравится, что даже без художественного образования, без академического, эти мастера, они имеют возможность расти и повышать свой уровень. Для этого мы и работаем. Мне посчастливилось побывать в Шелекше, в доме ремесел, пообщаться с мастерами. Действительно, и за гончарный круг меня усадили, и бочку я колотил там с товарищем. Замечательный рассказчик, интересный мастер. Я видел, как это внутри выглядит, что из себя представляет, да, вот этот маленький шелекшинский дом ремесел, да, расспрашивая их, они говорят, да, но местные, понятно, востребованы, но, говорит, мы живем частично, это было несколько лет назад, я там был, частично за счет туристических притоков, которые все-таки через нас проезжают, потому что заехать в Шелекшу, это надо, знаете, куда ехать, да, собственно, специально, да. Угу. Единственное, что вот вписаны ли дома ремесел Ивановской области вот в эти большие проекты по внутреннему туризму, который наша страна постоянно декларирует, рассказывает, очередной раз в нашей области поднимается новая волна привлечения туристических потоков. Вписаны ли дома ремесел и вот наши мастера, ремесленники вот в эти направления, которые действительно есть что показать, есть вот чем похвастать, и область у нас вот есть чем гордиться? Многие из них вписаны. Это также зависит от оператора, который составляет свои туристические маршруты. Есть операторы, которые заинтересованы на поездках именно по Ивановской области. Есть те, кому больше нравится продавать туры уже раскрученные куда-то в соседние регионы, однодневные такие туры. Там больше все-таки коммерческих заведений, но это неплохо, это очень здорово. Я прям всегда рада знакомиться с такими людьми, которые вот на интересном сделали интересный продукт, и он у них продается, и он кормит не только организаторов, но и людей, которые там работают, и дают славу региону. Пожалуйста, очень здорово. Но за этим, за этой красотой внешней, как бы соседской, мы забываем о том, что есть у нас. Я знаю точно, что несколько домов ремесел, и Гаврило-Посадский, и Южский, и Палехский, Ильинский дом ремесел с Аньковским, крошечным, тоже маленьким, в Ильинском районе село, в нем вот этот дом ремесел, они вписаны в туристические маршруты, где-то просто туристические, где-то паломнические. Например, в Ильинском, казалось бы, ну что там смотреть? А там как раз есть вот маршрут какому-то святому источнику. Точно, по-моему, село Гарри. Не вспомню сейчас, не могу ошибиться. Но они дружат с батюшкой, который возит, приглашает группу паломников, и заодно заезжают они в Ильинский дом ремесел, и там у них замечательные мастер-классы, сувенирная лавочка, очень душевное сотрудничество получается, и также в Анькове. В других домах ремесел, когда я этот вопрос задавала, я собирала информацию, я знаю, что все могут проводить программы, все могут проводить вот эти вот мастер-классы не по курсам, а именно вот для групп. Одноразовые. Там еще надо, да, еще уметь ведь это подать, рассказать, заинтересовать аудиторию, удержать разновозрастную. Где-то заготовки все могут, уже, чтобы... Все, да, да, все могут, но они говорят, у нас не востребован туристический продукт, поэтому мы этого не делаем. Но если надо... Мы готовы. То есть это индивидуальный подход, да, собственно? Да, да. Но опять же, да, кто-то сотрудничает с туроператором, им поставляют постоянно туристов, и они уже готовы. А кому-то самим приходится искать этих туристов, налаживать какие-то турпотоки, да, и это и дополнительная нагрузка. Некогда этим заниматься. У них нет такой задачи. Это могло бы им приносить дополнительный доход, но нет такой задачи, и ну, просто вот за текучкой не успевают этого делать. Ну да, мы просто знаем, что у нас вот есть тоже постоянный наш гость Елена Колосова, которая приглашает туристов, и они приезжают в нашу область, и она тщательно показывает все замечательные уголки нашей Ивановской области. И сколько раз говорила, и про то же Васильевское рассказывала, и про другие места, что, говорит, наши, говорит, мастера, они самые лучшие. Действительно, мастера золотые руки, когда приезжают буквально за 200-300 километров к нам гости, говорит, открыв рот, говорит, да, говорит, а такое рядышком с нами, а мы об этом не знали. Да. Очень хорошо, это нужно. Но нужно отметить, что сам «Дом ремесел», я считаю, это достаточно молодое произведение. Ну, не побоюсь так сказать, действительно произведение. Ну, в историческом масштабе, да. Потому что, вот, например, Южский дом ремесел, он уже, по-моему, один из первых был организован. Они и все начали появляться где-то в начале рядышком. 90-х. 91-й, 92-й, 96-й. Да, Южский дом ремесел был организован в 93-м году, в 1993-м году. То есть достаточно, ну, в историческом масштабе действительно не так много. То есть можно считать, что у них только молодость начинается. Может быть, сейчас все они и наверстают. Может быть. Учитывая, что они не в то благословенное советское время появились, когда там были промыслы модные, mm-hmm. да, и mm-hmm. все покупали строчевую вышивку и хохлому, и все это было просто шиком иметь у себя дома на кухне. А именно в начале 90-х, когда начались сложности в стране, серьезно, и именно тогда было какое-то постановление правительства, вот я сейчас точно не помню, о том, чтобы создавать по всей стране. Это прошло через наш вот этот государственный российский дом народного творчества, это было разослано во все регионы, и уже власти на местах решали, то есть через управление культуры местное решалось, как это создавать и где. Где были ресурсы, туда и направлялись. Соответственно, было, видимо, появилось какое-то финансирование, точно не знаю, но в первую очередь ресурсы – это человеческие, это люди, которые кто будет преподавать, кто будет руководить. Набрать людей не проблема, и даже сформировать главную там основную базу тоже, в принципе, не проблема. Те же гончарные круги, ткацкие станки, мы знаем, да, что можно... Очень многие собирали по заброшенным домам просто. Их отдавали. Много, конечно. Отдавали просто так, да. Потому что, ну вот, например, бабушка ткала, ее не стало, кто будет заниматься? Никто не умеет. И просто отдавали в дома ремесел, радуясь, что станок будет продолжать производить и ткани и не будет разобран. Какая у них... Наверное, это уже, можно сказать, не молодость такая, такой зрелый возраст, да, ну уже... 30 уже пора как бы на ноги становиться, вы считаете. Но видно, что я просто хочу сказать, вот подвести к тому, что видно по возрасту самих мастеров. Угу. Это, ну, мы представляем мастера, это такой умудренный дедушка там, или такая вот мудрая бабушка. Мне кажется, сейчас, которая... наоборот, молодое поколение. Я и хочу сказать, что сейчас вот смотришь, вот у нас сколько знакомых через нашу эфирную историю проходило достаточно много молодых людей, парней, девушек, которые начинают заниматься каким-то ремеслом и что-то начинают делать своими руками. Они отодвигают всю свою там историю, может быть, связанную с учебой или еще что-то, в сторону, берут практически с нуля там наковальню, берут лозу и начинают что-то, или бересту, и начинают что-то делать своими руками. И достаточно молодые артели появляются, и по домам ремесел тоже вот посмотрели, что действительно мастера-то достаточно молодые выглядят, и сами молодые. Это значит, что сейчас пришло время, когда это модно, когда это интересно, да. Ремесло. Мы видим, я вот в своей работе часто замечаю именно вот это направление. Я бы не сказала, что это модно. Наверное, знаете, это такое... Пришло время, когда людям хочется возвращаться к корням. Вот они зовут. Это когда берешь вещь в руки, и вдруг вот что-то происходит. Вот мне рассказывал гончар, который открыл частную мастерскую «Круг и печь» в Иванове, Андрей Прохоров. Я помню, я с ним разговаривала, и он сказал, я не знаю, как это произошло. Я помню, что, говорит, у меня бабушка была, у нее была фамилия Гончарова, и я знаю, что они занимались с дедом этим, но я никогда этим не занимался, никогда этого не знал. И вот они поехали с женой куда-то там, как туристы, и тоже побывали на мастер-классе. Когда я, говорит, прикоснулся к глине, я не понял, что со мной произошло. Это так, я не мог забыть это ощущение, когда руки работают с глиной. Я приехал домой и начал про это думать, читать, купил маленький ручной там какой-то круг, и потом мне жена сказала, тебе надо этим заниматься, иначе это тебе не оставит. И вот уже сколько лет у них функционирует вот частная мастерская. И сейчас я могу сказать, что в Иванове, к сожалению, вот мы не можем пока похвастаться тем, что у нас есть муниципальный дом ремесел, но частных мастерских много. Mm-hmm. И глина, и деревообработка, и кузнец сколько, да? Потому что есть, значит, запросы, есть заказы, есть спрос, значит, могут ребята давать предложения. Это очень радостно. И жить за счет этого. Просто я его тоже гончар вспомнил. У меня хороший знакомый Абдулла Абдуллаевич Шапеев в городе Шуе. Он тоже далек был от таких вещей. Он механик по своей натуре и все время с гаечным ключом под машинами, под мотоциклами. И тут человек взял глину и начал делать замечательные вещи. И я до сих пор с удовольствием пью из его кружки. В Шуе на рынке его постоянно можно видеть. Человек далек от этого был совершенно, но теперь полностью вся жизнь его вот как раз в глине. Да. А сейчас начнем вспоминать ремесленников. Прекрасная девушка, кузнец, которая к нам приходила, да, юная, молодая. Она вообще художник изначально. Она заканчивала художественное училище, но вот сварка и огонь и металл ее привлекли, и она захотела этим заниматься. Да, по-моему, Алена ее зовут. Она у нас была весной. Совершенно позитивный человечек. Очень она понравилась. понравилось нашему мастеру Владимиру Волкову, который знаменит... Чьи скульптуры по всему Иванову стоят, да, и в парке Степанов. Они поддерживают отношения, он в какой-то степени передает опыт, она всегда очень интересуется, также с горящими глазами у нее всегда расспрашивает. А давайте вспомним... Подкова у нас лежит. А давайте вспомним, Марина Тулупова к нам приходила. Руководитель народного коллектива нашего. Настолько... Да. Это уже более взрослый человек, это не молодежь, но настолько позитивная, молода душой, и такое прямо энергетика от нее. Это про Лоскутников сейчас говоришь? Да, я вспомнила про Лоскутников. Насколько интересные, жизнерадостные люди, с ними всегда общаться приятно. Это люди, которые они любят, готовы вот научить. Чем занимаются, это любят. Они вот, очень любят это дело. Я знаю многих девушек, которые сейчас начинают сами с нуля постигать ручное ткачество, даже не имея станка, настольные станочки, ткачество на дощечках, на пальцах, на вилках. То есть это очень много. Что-то можно из интернета найти, что-то можно в книжках почитать. Но они очень любят общение с живыми мастерами. Угу. Поэтому многие к нам обращаются и спрашивают, куда бы съездить, где бы поучиться, с кем бы поговорить. Даже готовы ездить на занятия вот, курсами куда-то в район. Районы, ну, из-за того, что нет в Иванове возможности, готовы учиться. А есть вот вообще такие курсы? Куда-то съездить, что-то научиться? Ну, можно любой курс, в принципе, индивидуально договориться с любым мастером, да, и ездить туда на занятия, если позволяет время и возможность есть, и пройти этот курс, и получить все навыки нужные. Понятно, что интернет сейчас заменяет полностью всю справочную информацию. Он сейчас и онлайн-мастер-классы появились. Забираются и в онлайн, и все. Но есть книги, в которых рассказано про наши дома ремесел. Да. Я принесла сегодня книгу «Счастливая обладательница», которой являюсь. Это такой большой альманах про Ивановскую область на двух языках, который был издан несколько лет назад. Наших радиослушателей я сразу скажу, что книга больших масштабов. Она, во-первых, толстенная, она, во-вторых, огроменная. А называется она... Как она еще раз подскажет? «По Золотому кольцу России, Ивановская область». А ее можно как-то приобрести в книжных магазинах? Она продается? Я приобретала в издательстве «Референт», в котором она выходила. Угу. Я знаю, что она есть в сувенирных магазинах. Угу. Она до сих пор продается в музеях, в сувенирных лавочках, в некоторых. Вот вчера видела в Кинешемском художественном музее ее. Угу. Возможно, есть в книжных магазинах. Очень красивая и красочная. Да, очень красивая. И, видимо, очень большая работа проводилась по сбору информации, потому что здесь все и по производственным мощности районов, то есть про все районы Ивановской области, и про культурную составляющую, и про историческую. И я была очень рада, но я тогда еще не работала в этом доме, когда эта книга издавалась, но я уверена, что информацию брали в том числе и по нашим учреждениям, и у нас про дома ремесел, потому что здесь основные, от самых больших, вот Центр русского народного творчества Гаврилова Посадского района, Южский дом ремесел, да, про который мы сегодня говорили, да, и про самые Ильинские здесь, и даже про самые маленькие, такие как Шилекшинский, тоже он сюда попал. Вот как раз гончар, показы, как у них на улице здесь печь вот эта вот прямо в земле, и как он занимается обжигом. То есть это наша вот культурная составляющая, это не просто да, какие-то да, небольшие учреждения, про которых никто не знает, а это то, что попало вот в это такое вот. Но красивое глянцевое как издание. Как подарочное издание, это вообще замечательный подарок. Это книга, просто находка. Да и дома полистать, посмотреть. Дома, опять, как дома путеводитель по очень, Ивановской да, области. Да, как путеводитель, она очень красивая. Глянцевые страницы, очень красивые изображения, рисунки, фотографии. Ну, рекламу книги сделали. Мы просто пока перед эфиром листали, мы были заворожены этой книгой. Мы рассматривали ее всячески. Есть ли тенденции, Анастасия Геннадьевна, есть ли тенденции к появлению еще домов ремесел у нас на территории Ивановской области? Есть ли такие предпосылки, возможности какие-то, не знаю? Все упирается в финансы и в человеческие ресурсы. То есть нужен человек, который еще раз скажет, я хочу, собирает вокруг себя и ищется помещение, приходится к вам, и вы всячески помогаете. Как это работает? Наверное, с маленьких кружков, может быть, стоит начать. Мне кажется, что сейчас настало время, когда вот эти инициативы гражданские, да, вот это громкое слово «гражданские инициативы», они могут быть поддержаны различными фондами. как то фонд президентских грантов, фонд культуры. То есть есть инструменты. Есть у нас даже в городе ресурсный центр, который обучает, рассказывает, как работать в сфере некоммерческих организаций, что создать, какая форма, что вы можете, как работать, сколько человек должно быть, какой устав, и на что вы имеете право, какие возможности у вас есть. Все сейчас очень много интересных, интереснейших, я бы сказала, проектов вот таких вот по линии некоммерческих организаций выигрывают гранты на создание своих проектов или на развитие уже существующих. Но там должна быть действительно, кроме одного руководителя, который волевое решение принял, я буду, я возьму на себя, я хочу. Надо коллектив должен быть коллектив, должен быть и бухгалтер, и планировщик, то есть надо смету просчитать. Это практически бизнес-проект. Мы всегда говорим, что тут культура, тут деньги, это все немножко. На самом деле все сейчас должно работать вместе. Ну, начиная с того, что ремесла-то откуда вообще взялись? Это мы живем исторически, да? Мы живем в зоне рискованного земледелия. Растет плохо, значит, надо думать, как себя прокормить семью. Значит, надо что-то делать и продавать. Поэтому у нас, в общем-то, торговля, она всегда была исторически в таких регионах, как наш, непосредственно связана с ремеслами. И чем лучше я буду делать что-то, какое-то изделие, плести корзинки, делать горшки, шить, лоскутные изделия, вышивать, тем больше я смогу на этом заработать. Поэтому ничего зазорного нет в том, чтобы говорить о деньгах, о заработке и о бизнес-проектах в сфере культуры. Это сейчас очень поддерживается и должно поддерживаться и дальше. Поэтому мне кажется, что вот направление сектора некоммерческих организаций, которые, тем не менее, имеют право зарабатывать себе на жизнь и на развитие своего проекта, вот это имеет место быть и имеет право на развитие. Ждать откуда-то денег там из бюджета или откуда-то сверху, нельзя просто так сидеть и ждать и говорить, нам не дают. Мы все таки в такой ситуации сейчас оказались, мы все понимаем. Причем из года в год что-то новое происходит, что мешает развиваться тем или иным учреждением или проектом. Все надо брать в свои руки и рулить. Все зависит от человека. Да. Мы говорили о руководстве, о мастерах. Какие они замечательные, поддерживают, руки у них золотые, и во всевозможных конкурсах, фестивалях они участвуют. Но изначально дома ремесел были задуманы как обучающие. Они должны обучать детей определенному ремеслу. И есть ли дети, которые хотят этому обучаться? Вот, есть ли спрос со стороны детей и родителей? Да, вы знаете, в районах мы когда ездили, смотрели на эти дома ремесел, смотрели, как они занимаются, и попадали в то время, когда как раз начинали занятия и приходили детки. Это очень радостно, потому что мы увидели вдруг, что в лоскутных студиях занимаются и мальчишки, и девчонки. Потом они позанимались здесь, они побежали туда. Они пошли еще подкать, еще что-то полепить. Если возьмем, например, небольшой поселок Савино, там средняя школа, дом культуры. Честно говоря, не помню, есть ли у них дом детского творчества, по-моему, нет. Вот дом ремесел, он выполняет функцию всего. И вот все эти дети, которые из этого детского сада потом идут в эту школу, и после уроков они все бегут или в дом культуры, или в дом ремесел, или какие-то кружки в школе. Это одни и те же дети, их не так много, но там, по-моему, всего населения, там 3000, что ли. И все эти дети, они все на виду, и они все готовы заниматься и заниматься из года в год, и этот трехлетний срок обучения их не ограничивает, они занимаются и дальше. Чем больше, также точно в Гаврило-Посадском центре, у них тоже центр русского народного творчества, там и оркестр народных инструментов, и народный театр «Петрушка», и хор, и танцы. И вот так же точно дети приходят и начинают. У меня вот это, потом у меня я побегу там, пошью, еще что-то. Они оттуда не выходят. Это очень радостно. И для детей, это для родителей это либо бесплатно, либо совсем какие-то копеечные деньги, которых, даже вот нам, что-то нам говорили, 30 рублей в месяц, что ли. У нас символическая плата. Просто на, как говорится, на пополнение каких-то там запасов, материалов или еще чего-то. Такие цены, мы сейчас даже о них не знаем. Но это если говорить вот именно о небольших городах. Да. А что касается Иваново? В Иванове есть большой запрос. Мы постоянно слышим от людей, которые к нам приходят. Вот когда у нас идет мастер «Золотые руки» раз в два года, мы уже взяли для себя такую традицию проводить ремесленные дни. Вот у меня, я расписываю, полтора месяца, допустим, идет выставка или два. Каждую неделю ко мне приезжает какой-то дом ремесел. Один или два. И они проводят, привозят с собой мастеров. Я заранее рассылаю по школам, по дополнительному образованию зазывалочки, приглашаю приходить группами с детьми, преподаватели. И составляю расписание. Это огромная работа предварительная, но проходит на ура просто. Дети бегут, дети приходят. Вот сидят четыре мастера, у них час всего, они хотят успеть сделать все. И ко мне подходят преподаватели. Ну, как правило, это началка. В начальной школе самые активные ребята. Ну, пятый класс максимум. Потом уже немножко, уже не то им нужно в жизни. Подходят преподаватели и говорят: мы сегодня у вас провели здесь несколько уроков технологии. И причем это мы не сможем провести в школе, потому что либо нет материалов, либо нет знаний у самих. А здесь они такие радостные, довольные, бегут к мамам, показывают свои изделия. Что-то показывают, ручки, да, есть. Они очень хотят. И, конечно, у каждого ребенка и у каждого учителя вопрос, и у родителей, которые приходят: а где можно постоянно этим заниматься? Вот сплели мы сегодня солнышко из лозы. На самом деле это не солнышко, это дно для корзинки, то есть должна работа продолжиться. И если бы это был курс, то к концу учебного года получилась бы корзинка. То же самое с берестой. Да? Начинает висюльки на шее какой-то, заканчивая берестяным коробом, может быть, чем-то уже функциональным или каким-то украшением красивым, декорированным берестой. И вот они все у нас спрашивают, и мы, к сожалению, говорим, что мы работаем над этим. Мы пишем проект, мы хотим, чтобы дом ремесел в Иванове появился. Возможно, это тоже будет через направление некоммерческой деятельности. Будем думать, мы постоянно над этим работаем. Ну вот пока, к сожалению, нет, но спрос есть. Поэтому, если есть спрос, то... Обязательно поедем. А мы об этом будем говорить. Обязательно. Мы первые об этом расскажем. Да, первые расскажем, и о ремеслах будем говорить, и о домах ремесел, мы будем говорить о том, что действительно это наши родные традиции, традиции нашей истории, если мы о них когда-нибудь забудем, грош нам цена. Вот, если людям, получится, да. Мы еще и есть онлайн-мастер-классы, а мы радио-мастер-классы устроим. Да, так что готовьте ваших мастеров, мы готовы о них рассказывать, приглашать, чтобы они на словах объясняли, что нужно сделать. На словах это сложно. Тем более, 21 век, трансляция в интернет, все возможно. Обязательно покажем или в Одноклассниках. Да. Вот такой у нас замечательный разговор получился. Я еще раз напомню, сегодня мы говорили о ремеслах, сегодня мы говорили о домах ремесел, в которых у нас 12 аж штук по Ивановской области, и мы ими гордимся. Дорогие радиослушатели, если вы не знаете, где их найти, забивайте в интернете. На нашем сайте можно. Областной координационно-методический центр культуры и творчества. У нас очень часто спрашивают, где он находится. Докажись дорожников. Бывший докажись дорожников, да. Вот так понятнее. Областной центр культуры и творчества теперь. Областной центр культуры и творчества. У нас в гостях был ведущий методист отдела методики народного творчества Шоличева Анастасия. Анастасия Геннадьевна, спасибо, что вы к нам пришли, спасибо, что рассказали об этом, и мы еще раз нашим радиослушателям говорим, что нужно заниматься своими руками, делать замечательные, красивые вещи. Если не получается и хотите узнать и познакомиться, ищите дома ремесел. У нас, как рассказали, есть в каждом районе, нашей необъятной прекрасной родины. И вот обязательно детей с собой берите. Да, да. Спасибо большое, что пригласили. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Вот так вот весело мы провели и творчески провели сегодняшнее утро. И, надеюсь, такой же хороший, плодотворный у вас впереди рабочий день. А я напомню, что эфир для вас провели и подготовили звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, у микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Хорошего дня вам. Радио России Иваново продолжит свою работу, но позднее в 11:10. Обязательно с вами услышимся. До свидания. До свидания. Вы слушали «Радио России Иваново».